«Конечно», – степенно кивнул старец, – «пойдемте ко мне в кабинет». «А вы разве не оттуда?» «Нет», – покачал головой мой собеседник. Мадам Хуч снова попросила помощь с зачарованием бладжеров. «А разве следующие матчи не были перенесены на грядущий год?» Я приподнял бровь. «Были», – старый маг лишь грустно развел руками, – «но разве увлеченную своей работой женщину можно в чем-то переубедить?» «КХМ», – кашлянул я в кулак, силясь скрыть улыбку. «Вот и я о том же», – чуть улыбнулся волшебник. «Так, в итоге мистер Поттер смог выполнить условия вашего пари», – осведомился он. «О, вы уже узнали?» Чуть удивился я, все же Альбус не производит впечатления человека, привыкшего, что называется, держать руку на пульсе. «Конечно, Минерва пришла ко мне сразу после вашей просьбы», — огладил бороду директор всея Хогвартса. «С каким-то вопросом, позвольте поинтересоваться». «Да», — кивнул мой собеседник, — «вы попросили декана факультета проявить некоторое снисхождение к ученику, что, признаюсь, редкость». Просто заметил, что именно трансфигурацию с зельеварением мальчик не вывозит, я спокойно пожал плечами. «Так вы хотели проиграть?» Альбус приподнял брови в удивлении. «Проиграть?» Тут удивился уже я, не понял. «Вы же заключили с мистером Поттером пари со ставкой в виде редких знаний», объяснил мне заслуженный педагог. «И, раз уж вам пришлось подговаривать некоторых профессоров, вы были заинтересованы в проигрыше». «Слышал, ученики даже устроили некоторый тотализатор со ставками на исход данного события». «А во», с улыбкой покачал головой я, не думал, что дойдет до такого. «Однако, нет, никакого пари не было. Я поставил мальчику условия в виде завершения семестра на одни лишь превосходно и для мотивации предложил знания по развитию йоги и магии разума. Но да, он справился». Так что сегодня буду вручать ему заслуженную награду. «Но зачем вы подговаривали профессоров?» Удивился старый маг, разве смысл испытания не в том, чтобы преодолеть то лишь собственными силами? «Парень пока слабоват, что волей, что разумом», я снова пожал плечами, «для воспитания этих качеств спор и был придуман». Но потом я увидел, что юный Гарри прикладывает к достижению результата невозможные ранее усилия и заставить того потерпеть поражение в таком случае было бы слишком жестоко. И, скорее всего, это имело бы и долгоиграющие последствия. Заинтересовался директор. Он вполне мог бы потерять интерес к учебе, не получив результат от таких серьезных, действительно серьезных, усилий, ответил я. Вполне разумно, вдумчиво покивал самый влиятельный человек магической Британии. Вот и я так подумал, развел руками я, но я не могу понять одного, как вы убедили профессора Снипа, просто попросил, я пожал плечами, окидывая взглядом пустой коридор, как бы это странно ни звучало, но Северус, хороший мужик, по-своему добрый и отзывчивый, на мои слова Альбус лишь усмехнулся, снова покивав чему-то своему. После этого диалога до кабинета мы шли в молчании. «Так о чем вы хотели поговорить?» Наконец нарушил молчание директор, усевшись в свое кресло. «Ну, для начала вот бумаги с оценками, я передал волшебнику свою последнюю официальную бумагу за семестр, точнее несколько». «Ага», мужчина взял из моих рук стопку листов и начал быстро пробегаться по ним глазами. «На первый взгляд все в порядке», задумчиво произнес он и расписался на последнем листе, после чего убрал все это богатство в ящик стола. «Итак, да, хотел с вами поговорить об учебной программе, все же начал я». С ней что-то не так?» – приподнял бровь директор. «Ну да, согласен, довольно странно, когда объективно левый организм, вполне возможно, что присутствующий в педагогическом составе лишь до следующего года пытается что-то предложить поменять в устоявшейся схеме». «Да», – твердо кивнул я, – «понимаете, я тут подумал и понял, что сама программа составлена очень странно». «В каком смысле?» – удивился волшебник. «В смысле, что Хогвартс учит детей лишь магии?» Странно на меня посмотрел маг. «Это так, на то мы и школа чародейства и волшебства, разве в этом что-то не так?» «Не так», – вновь кивнул я. «Как правило, образование, которое дети получают здесь, это вообще все образование, получаемое магов с Альбиона за всю жизнь, и оно крайне неполное. И что бы вы предложили добавить?» Приподнял бровь старый маг, мы учим детей магии, жить в магическом мире и контактировать с большей частью его обитателей, но только в рамках Британии, я поднял палец, в моем понимании, школа обязана выполнять несколько целей, в первую очередь это, социализация ребенка, с этим здесь проблем нет, как я успел заметить, Хогвартс действительно дает своим ученикам вполне полное представление за жизнью вне своих стен. Так, кивнул директор. Во-вторых, школа должна давать детям научную картину мира. Вот с этим здесь уже начинаются проблемы, хотя они и не сказать, чтобы велики. И в чем же эти проблемы, как вы сказали, выражаются? Заинтересовался Альбус. Мы ведь даем вполне полное образование в области взаимодействия с миром, трансфигурация, чары, зельеварение и защита от темных искусств. Как по мне, вполне покрывают все возможные потребности выпускников. Если же маг потом изъявит желание продолжать учиться, то существует институт ученичества, о котором вы довольно громко напомнили всем умеющим слушать. Нет, с этим-то как раз проблем нет. Но проблема в том, что Хогвартс показывает детям лишь картину Британии, но никак не мира, ответил я старому магу. Я вижу немалую проблему в том, что выпускник, владея лишь узким набором инструментов, закрывается от всего остального. ХММ, приведите пример. Да легко, я взмахнул руками. Альбус, выпускники понятия не имеют о магии других традиций, не знают даже об их существовании. И в чем здесь проблема? Поднял брови волшебник. В Британии просто нет специалистов, способных обучить детей другой практике. Не было до недавнего времени. Нет, в том, что школа учит лишь палачковой магии, как раз ничего такого нет. Я покачал головой. Корень зла лежит в том, что дети просто не знают о том, что бывает по-другому. ХММ, вновь задумался старый маг, в ваших словах действительно есть здравое зерно. Если смотреть с такой точки зрения, то действительно картина мира выходит неполной. Вот, поднял я палец, вот об этом я и говорю. Ведь не так уж и сложно донести до ребят, что бывает в мире по-разному. 5, максимум 7 уроков в год. Чтобы не давать информации забыться, более чем хватит для этого. Ваша точка зрения мне понятна. И это ведь не все, старик приподнял бровь. Не все, кивнул я, но это скорее логические продолжения первой проблемы. Абсолютная историческая и географическая неграмотность. ХММ, тут Эльбусу только и оставалось, что тихонько хмыкнуть. Действительно, с географией в Хогвартсе все плохо. История тоже есть, точнее присутствует в списках лишь формально, ведь ее ведет призрак. В общем, я что хотел сказать, вы же уже ищете учителя зате на следующий год, с чего вы взяли, удивился Дамблдор. Так у вас каждый год с преподавателями на этой должности что-то да приключится. Такая проблема действительно присутствует, с грустью покивал маг. Не сказать, что настойчиво ищу, но с некоторыми знакомыми и просто кандидатами стараюсь поддерживаться связь. Чудно, улыбнулся я, как вы смотрите на то, чтобы отдать историю магии мне в следующем году. КХМ, аж подавился директор, неожиданно. Не спорю, я поднял руки, сейчас на ответе настаивать не буду, да и программу или вообще программы, если говорить не только об истории, но и географии, подготовлю только к февралю-марту. Угу, уже на автомате кивнул маг, погруженный в свои мысли, говоря об истории. Полагаю, вы планируете давать ученикам курс мировой, не только, покачал головой я, но хотелось бы так, да. Однако, не верю, что ваши чиновники позволят, ведь смена целей учебной программы неумолимо повлечет за собой изменение экзаменов сов и жаба. Действительно, вновь грустно улыбнулся старый волшебник, при изменении рабочей программы главным препятствием всегда становится даже не попечительский совет, а чиновничество из практически не связанных с образованием отделов. Так измените это, я поморщился, глядя на убеждающего самого себя в собственной же беспомощности, аж целого магистра магии. Бездействием проблемы не решаются. Сергей, тяжело вздохнул маг, все не так просто. Ладно, я хлопнул ладонями по коленям и встал с кресла, не будем спорить по второму кругу, мы уже успели друг другу все высказать на эту тему. Я пойду, до свидания, директор Дамблдор. Да, до свидания, профессор Ворон. Нет, вообще поднятая мною тема с некоторым изменением школьной программы, как мне кажется, довольно важна. Ведь в чем смысл школы? Чтобы по ее окончанию человек смог полноценно влиться в общество, понимать, как оно работает, почему именно так и все такое и прочее. А как можно понимать общество, не зная о существовании других народов и традиций, образовавших уже свои общества? Вот и мне кажется, что никак. Плюс ко всему, опять же, максимально полная картина мира у выпускников, позволяющая понять, в каком направлении именно они хотят двигаться, что тоже немаловажно. А что же до конкретной причины моих действий? Логика и распространение влияния своего государства. Хогвартс – единственная школа в Англии, и кто сказал, что, преподавая мировую историю, я обойду стороной историю Руси? Нет уж, политика партии будет подана под правильным углом и в максимально положительном свете, чтобы у неокрепших умов не осталось сомнений в том, кто в мире – добро. Сейчас слишком сильно изменился мир, по сравнению с, допустим, двумя веками ранее. А ведь наши правители именно из того времени и происходят, не говоря уже о Кощее, которого назвать древним, сильно преуменьшить. Если раньше самой действенной методикой насаждения своего влияния, как мне видится, была прямая война, показывающая массам с обоих сторон, кто тут сильнее и на чьей стороне надо быть, то теперь все сильно иначе. Потом появилась война информационная, вместе с появлением средств для мгновенной доставки новостей на огромные расстояния. Здесь тоже все довольно просто и, главное, легко определить, откуда идет удар. Имеется в виду, людям понятно, что любая негативная риторика из-за бугра, направленная против их государства, и является атакой. И вот, сейчас у нас ЦИН активно идет, кроме вполне традиционной, уже не информационная, а когнитивная война, смысл которой в изменении самих познавательных процессов, формировании предубеждений, которые непосредственно влияют на принятие решений, тем самым провоцируя негативные процессы на всех уровнях. Игра с правдой. Ведь, как и многое другое, правда у всех своя. И все же, что это вообще такое? Если вкратце, то выборочная подача фактов, а часто ни разу не фактов, а просто лжи, для формирования определенной картины мира. Разумеется, вся эта информация должна нести в себе нужные тезисы и отрабатывать их непрерывно. У ЦИН с этим пока все плохо, как и у наших, если не врать самому себе, но сам факт начала осмысления данной концепции не может не радовать. Коммунистический Китай ведь смогли создать. И что же именно я хочу сделать со всем этим богатством? В отличие от ЦИН, с Европой у нас войны нет. И хорошо, иначе хрен бы с Индией что-то вышло. Я читал недавно закрытый анализ всей битвы за Индию и, что сказать, мы были, пусть и не на грани, но истощение уже маячило на горизонте. Так вот, Старый Свет отличается от большей части мира одним жирным обстоятельством. У них крайне мало школ магии. Хогвартс, Дурмстранг, Шармбатон, да и все. И, что самое главное, в этих школах учатся практически 90% населения всей Европы. Это же идеальные точки влияния на массы. Начни через них передавать свою правду, делать это эффективно и правильно, и уже через полвека население, воспитанное в нужном ключе, позволит тебе делать с собой все, что заблагорассудится. Так почему бы этим не воспользоваться? У нас вон, тысячи вампиров, профессиональных разведчиков, которые класть хотели на время и привыкли работать в общественной среде. Неужели не найдется двух десятков нужных разумных для хорошего дела? Да и, если рассматривать дело с финансовой точки зрения, то там тоже все выглядит, по крайней мере на первый взгляд, довольно радужно. Мы на годовое содержание приграничной крепости тратим больше, чем эти два десятка потребуют за все время работы. А ведь потом именно они станут авторитетами у будущих элит, что в теории позволит вообще перейти на самообеспечение. Ладно, это уже совсем фантазии пошли, но план все равно стоит записать и отдать на рассмотрение Елене, и, соответственно, начать действовать самому в этом направлении. А там, через пару лет посмотрим на хоть какие-то результаты. Не спорю в этом, с позволения сказать, плане тысяча и одно допущение, построенное на предположениях, а может и вообще моих заблуждениях, однако же, почему бы не попробовать? Не впечатляют, презрительно хмыкнула Алина, говоря на чистом английском, оглядывая моих учеников и слегка полыхая жаждой крови. Вот это поворот, что на нее нашло. Алин, я приподнял бровь, ну, во-первых, привет, крайне рад тебя видеть, а во-вторых, что-то случилось. Привет, фыркнула мне девушка, нет, все хорошо, жду тебя в машине, и, развернувшись на каблуках, пошла в сторону выхода с волшебного вокзала. Собственно, 3 минуты назад волшебный поезд Хогвартс-экспресс наконец прибыл на станцию. Разумеется, тут ребят ждали их родители, а меня Алина, которую я попросил приехать. И сделал я это, чтобы познакомить свою девушку с учениками. Признаться, рассчитывал я на совсем другую реакцию. Что на нее нашло? КХМ, неожиданно, проговорил я, пустым взглядом глядя в спину благородной красавицы. «Извините, ребята, не ожидал от нее подобного». «Ничего, ничего, учитель, а она красивая», покачала головой немного побледневшая Дафна, а близнецы просто закивали, словно болванчики. Это слабенькое давление произвело на них такое впечатление. «Странно, ведь я порой долбил ребят и большим». «Я знаю, Дафна, спасибо», я улыбнулся девочке и потрепал ее по голове, за что снова заслужил возмущенный взгляд боевого хомячка. «Ладно, ребята, бегите к родителям, я заберу вас, как и договаривались, послезавтра в полдень». «Хорошо, до свидания, учитель». Только услышав мою фразу, моментально ответили и побежали к родителям близнецы. «До свидания, учитель», засмущавшись, «только вот непонятно с чего», сказала мне и Дафна, после чего несмело развернулась и пошла к чете Гринграсс. «Что же», только и выдохнул я, оставшись в одиночестве. А нет, на плечо привычно приземлился Виталик. «Хах, как я мог забыть, что один я не останусь никогда. И все же, что нашло на Алину?» Задумался я, неспешно бредя к выходу со станции и раскуривая сигарету. «Откуда такой явный негатив, что ко мне, что к ребятам? Еще неделю назад все было нормально. Да, владея теневыми прыжками, было бы странно, если бы я не навешал свою девушку хотя бы раз в месяц, хотя в основном получалось значительно чаще, так что никакого разрыва между нами не было. Да, Романова испытывала явную антипатию к тому факту, что я нашел себе личных учеников среди лаймов, а не наших, но, черт, объяснял ведь и не раз, почему так поступил. Казалось, что вопрос уже давно закрыт, но, похоже, что нет. Что еще могло ее так взбесить? Редко виделись, так не особенно и редко, наверное. К тому же ни разу не видел, чтобы она выражала именно на эту тему свое фи. В чем еще может быть проблема? Ей не нравится здесь, в смысле, в этой стране, возможно, хотя она явно метит на кресло главы посольской миссии, так что, опять же, наверное, нет. Черт, с чего у нее так настроение испортилось то, а? Привет, Алин, усевшись на водительское сиденье, а попробовал поцеловать волшебницу, но, отпрянула, так, привет, давай не сейчас, а? Тяжело вздохнула девушка. «Алин, что-то случилось?» «Я серьезно?» – спросил я собеседницу, начав выезжать с парковки. «Нет, почему?» Девушка достала телефон и погрузилась в него. «Просто дядя завалил работой, а тут еще ты со своей идеей встретиться на вокзале». «Так сказала бы», – усмехнулся я. «Черт, опять глаза словно разъезжаются от этого чертового левостороннего движения. Я ж не настаивал. Ой, все, давай молча поедем, а?» Краем глаза замечаю в ее телефоне какую-то переписку, пестрящую фотографиями документов. Тут дел выше крыши перед Новым годом, а с телефона сложно работать. «Ладно, ладно», — вздохнул я. «Нет, что все-таки на нее нашло? Никогда ее такой не видел. Https басты тонер нел, если кому-нибудь захочется меня поддержать. Там на 4 главы больше. Глава 63. Глава 63. В итоге добирались до дома мы в молчании. Нет, я честно несколько раз попытался как-то развеселить свою женщину, но та зависла в своем настроении на отметке «умри все живое» и ни в какую не хотела с нее слезать. А о чем поговорить было? Я ведь ехал за рулем, по английским левосторонним дорогам. Снова дважды едва не попал в аварию лишь чудом и лютой реакцией боевого мага, разъехавшись с наглыми таксистами. И, разумеется, высказался на эту тему в максимально веселом ключе. Но нет, госпожа Романова так и осталась непробиваема. Пробовал и рассказать кое-что из заготовленных на подобные случаи историй, однако данное действие также не возымело эффекта. Черт, и что с ней такое? Неужели я где-то накосячил? Да вроде нет. Или все же да. Всю вторую половину поездки мозг лихорадочно перебирал варианты, однако так ничего и не обнаружил. Так какого черта у Алины такое дерьмовое настроение? «Алин», — произнес я, когда мы припарковались около дома и вышли из машины, «что случилось?» «Ничего», — шумно выдохнула девушка и, развернувшись ко мне спиной, пошла ко входу в дом. «Стоять!» — ровным голосом приказал я. «Черт!» Похоже, не вовремя пробудились командирские замашки. Ой, сейчас меня будут наказывать. Но была не была. Раз начал, надо держать линию до конца. Алина, я еще раз повторяю, что, твою мать, случилось. Аристократка моментально развернулась и окинула меня удивленным взглядом. В нем больше не было глухого раздражения, но проскользнуло. Узнавание, только довольство, в доме, произнесла волшебница. «Не будем вести такой разговор на улице». Я же лишь кивнул и пошел вслед на своей женщиной. какого черта творится у нее в голове. Мне теперь для начала обычного разговора нужно приказывать. Мы в звенящей тишине прошли в дом, спокойно сняли верхнюю одежду и переместились на кухню, где девушка привычным взмахом руки вскипятила воду и налила нам обоим кофе. На всю готовку ушло буквально секунд 10. Одновременно довела воду до кипения, телекинезом достала кружки, насыпала в них растворимый кофе и немного сахара, а после залила все это водой и сливками, попутно перемешивая. Итак, взяв эмоции под контроль, я приподнял бровь, заставив остальное лицо не дрогнуть ни единым мускулом. «Какого черта на тебя нашло?» – спросил я. «Ничего такого», – потупила взгляд аристократка под моим напором, «просто звонил твой друг Гюнтер, нет, Никита Змеев», – выдохнула она, спрятав взор в кружке, и он сказал, что «вампирша очнется примерно через полгода, артефактный массив сигнализирует об окончании отката разума и теперь лишь стабилизирует ментальный слой». «Эйш», – с трудом произнес я, – «это простое имя, любимое имя, отдавало огромной болью в душе, утратой, сладостью мести и предательством. Я ведь мстил за свою, считай, что невесту, без всяких шуток и компромиссов. Поднял все связи, терроризировал Елену, чтобы кинула столько сил, сколько возможно на поиски имен ублюдков, отнявших у меня любовь. И да, Олга убивал попавшихся мне в руки уродов, связанных с ее судьбой. Платил деньгами, артефактами, своим словом, да и словом семьи за почти любую информацию о чем угодно, связанном с ней. А потом оказалось, что она жива. Черт, насколько же это помогло прийти в себя и сжиться со вновь обретенными эмоциями, не передать словами. И вот, теперь я узнаю, что она скоро очнется. Наконец, я словно подкошенный рухнул на стул, едва успев чуть сориентироваться и не свалиться на пол. Из глаз потекли предательские слезы. Черт, как же я по ней соскучился. Простые мысли отдавали лютой застарелой болью где-то глубоко внутри. Этого я и боялась. Грустно улыбнулась Алина. Она глядела на меня с каким-то неведомым пониманием и чем-то еще, скрытым в глубине зеленых глаз. «Сереж, ты ее все еще любишь?» «Да», — медленно кивнул я, выныривая из воспоминаний. «И», — печально протянула волшебница, — «значит, это все? Конец? Конец чего?» Я встряхнул головой, в тщетной попытке отогнать печальные мысли об одной маленькой вампирше. «Наших отношений», — аж рыкнула аристократка, явственно полыхнув магией о все стороны от эмоций. Ее глаза засветились изумрудным светом, а черты лица будто бы обострились. Эх, даже залюбовался. Давно я не видел Алину такой. С чего вдруг? Хмуро спросил я. Сергей, крикнула на меня волшебница, ты окончательно просрал свой разум в местном дурдоме, или что? Ты только что предложил мне быть одной из своих женщин. Взъярилась Романова, породив натуральный шторм на кухне и опустив температуру куда-то далеко. Градусом к, эдак, минус 60. Успокойся, дав девушке несколько секунд побеситься, спокойно, но с жесткими нотками, сказал я, усилием воли задавив ее вырвавшуюся на волю магию. Метель в доме резко, в одно мгновение, стихла, снег буквально испарился, а температура вернулась к нормальной. Правда, мебель, да и все внутренние убранства дома это не спасло. Ну и хер с ним, волшебница же, легко и привычно восприняла слово приказ и даже не попыталась продолжить выгибать свою линию. Да уж, есть у Алины, как и у многих женщин, да и не только женщин, на Руси пунктик носили. Очень уж ей нравится, ее буквально прет от таких вот мимолетных демонстраций могущества. Что уж тут, она воспитывалась в обществе, не лишенном своих фишек, как и я, по большому счету. Ну и армия, да, куда уж без нее. Хорошо у нас учат слушать и воспринимать информацию от более сильных. Ты спросила, люблю ли я до сих пор Эйш? Да, после полуминуты молчания, начал я, сложив руки на груди и откинувшись на спинку насквозь промороженного стула, но с чего нам расставаться? Я приподнял бровь. С того, что я не буду лишь одной из твоих женщин, рыкнула на меня девушка. Это и так понятно, чуть поморщился я, Алин. Когда она очнется, ей будет 16. 16. И, протянула она, вы к этому времени уже были вместе, сились подобрать слова, спросила девушка. Да, со вздохом кивнул я. Но в нашем случае это ничего не меняет, я горько покачал головой. Но почему, округлила глаза моя собеседница, ты же сам только что сказал, что, да, я ее люблю, перед глазами словно встала пелена, внутри которой проносились исключительно счастливые воспоминания, полученные в этой жизни, и большую часть из них всегда неизменно сопровождала она красноглазая, пепельноволосая красавица. По щеке вновь скатилась слеза. «Черт, и почему все именно так обернулось?» «Но», — прочитала мой тон девушка, «но ей будет 16 лет, когда она очнется», — с болью в голосе произнес я, «всего 16, мать ее, лет», — рыкнул я, «и что это меняет для тебя?» Изо всех сил стараясь удержать лицо холодной маской, вскинула бровь аристократка, внутри которой, как и у меня, диким ураганом бушевали разнообразнейшие эмоции. 16, вновь повторил я, Алина, она будет младше даже моей маленькой Светы, младшей сестры, маленькой, снова округлила глаза волшебница, ты в курсе, что она месяц назад покалечила инструктора в учебке, да, невольно расплылся я в улыбке, на мгновение даже забывая о предмете текущего разговора, я очень горжусь своей сестрой, а как гордится отец, моя школа, КХМ, невольно улыбнулась с этой сценой Алина, но жутким усилием воли вернула себе серьезность, под стать ситуации, смешно, конечно, но, ты говоришь о разнице в возрасте, однако 10 лет, это вообще не разница, у меня отец старше матери на 50 лет, нет, Алина, я покачал головой, это колоссальная разница, женщину, которую я любил, любил в романтическом смысле, убили 3 года назад, то есть ту девочку, что очнется, ты никак не воспринимаешь. И снова удивилась аристократка. «Нет, в смысле, да, черт, как же сложно!» Я поднялся на ноги и в сердцах пнул стул, на котором сидел, испарив тот к херам, настолько сложен оказался тот клубок эмоций, бурлящий во мне. Аж заблестела глазами Алина. «Эх, вот ведь маньячка!» С виду тихая, спокойная, рассудительная, но вместе с тем решительная и не лезущая за словом в карман девушка, однако ее вот это... Одобрение применения силы и демонстрации могущества по поводу и без порой вводит в ступор. Женщины, какие же они сложные существа. Мы вместе росли, упокоившись, начал я, вместе взрослели. Она стала моим первым настоящим другом, а потом и первой любовью. Все, что с ней связано, в моем разуме, это лишь счастливые воспоминания. Академия, на фоне того ада, что начался после нее, выделяется особенно. Нельзя просто так взять и выдернуть из себя целый кусок жизни или начать относиться к нему как-то иначе. Вот нельзя и все. Я совсем перестала тебя понимать, прикрыв глаза, покачала головой девушка. А я и сам впервые пытаюсь сформулировать в слова эти чувства. И немного полыхнул магией, понимаешь. После всего того, что произошло, через что пришлось пройти за эти годы, я банально не могу уже воспринимать Эйш как романтический интерес, она мне как младшая сестра, я ее люблю и в порошок сотру любого, кто на нее косо взглянет, но вот просто не получается у меня в голове даже представить картину, в которой та Эйш, что была 10 лет назад, сейчас будет со мной, как моя женщина. К тому же, уже у себя в мыслях продолжал я, ну какой из меня спутник для той девочки, кем станет Эйш? У меня психологических травм хватит, чтобы полностью на годик-другой нагрузить какой-нибудь профильный институт, разрабатывающий методики реабилитации ПТСР. Черт, она ведь очнется, ничего не понимающая, пропустившая буквально десятилетие, на которое она без всяких шуток, субъективно выпала из жизни. У нее не больше осталось близких родственников. Настолько все плохо, что ближайшая ее родня, прабабка, с которой она ни разу в жизни даже не виделась, так как та активно работает в вампирской разведке, а дальше или совсем седьмая вода на киселе или Валерия Цыпкиш, и тут поди разберись, что лучше. Так что, очень вероятно, что ближайшими вампирши-людьми станем мы с Ником и Машей, а как она отреагирует, когда поймет, что мы не можем быть вместе, как мужчина и женщина, 16, ведь, лет, ладно, допустим, ты не врешь, задумчиво постучала ноготком по своему подбородку волшебница, а я же, это она сейчас серьезно сказала, то есть я тут перед ней распинаюсь, обрамляю эмоции в слова, по, сука, живому скрываю старые шрамы, ради успокоения ее разбушевавшейся ревности, а она меня во лжи подозревает, весело, прикрыв глаза на пару секунд, изо всех сил постарался вспомнить, врал ли я ей хоть когда-нибудь, и, серьезно, ведь ни разу. С явно различимыми нотками злости сформировалась мысль в голове, и похоже что-то такое мелькнуло у меня на лице, к примеру, против воли налившейся магией взор, что волшебница сразу же сдала назад и едва задумавшись, поняла, что ляпнула. «Прости, Сереж», — проговорила она, опустив взгляд, Алин, мне тоже тяжело. Для тебя это ревность, а для меня очередная моральная дилемма, которых я и так изо всех сил пытаюсь избегать. Тяжело вздохнув, проговорил я, мы с тобой вместе слишком давно, и я слишком сильно прикипел к тебе душой, чтобы так жестоко врать. Я понимаю, тебе тяжело слушать мои пространные рассуждения о том, почему я не могу быть с другой женщиной вместо тебя. Однако, раз ты начала такой разговор, то лучше уж объясниться до конца, чтобы потом снова к этому не возвращаться. Да, так же тяжело вздохнул аристократа, заметно расслабившись к концу разговора. Нет, ну а какой еще реакции от нее можно было ожидать? Эйш, она не просто не знает, она ее заочно, как минимум, недолюбливает. Просто из-за моей к ней привязанности. По большому счету, Алина плевать хотела на вампиршу, да и ей самой, готов спорить, не очень понравился этот разговор. Хотя, если представить, что мы поменялись ролями в подобной проблеме, блин, это закончилось бы моментально. Или мы бы расстались по исключительно моей инициативе, ведь никакому мужчине не понравится, что его женщина любит и еще кого-то. Или я бы закопал помеху в тот же час, независимо от ее нынешнего местоположения. Вариантов тут много, от использования административного ресурса, доступного ученику архимага, ведь что может быть проще, чем отправить какого-то левого мастера в охрану посольства куда-нибудь на Новую Зеландию лет так на 10, до прямого вызова на дуэль. Не факт, что насмерть, но и этого, положа руку на сердце, исключать не стоит. А еще, я улыбнулся своим последним мыслям, мы ведь с тобой не в кафе познакомились, а в Индии. Возможно, именно благодаря тебе я до сих пор не то, что здоров, а вообще жив. Ну, явно засмущалась волшебница, вон, даже щечки покраснели. Скажешь тоже, я лишь делала то, что приказали, но делала хорошо, вновь улыбнулся я, а еще ты практически буквально вытянула меня, мой разум, между прочим, ни разу не по приказу, из таких непроглядных пучин тьмы, что даже вспоминать стыдно. Ой, ну все, Сереж, хватит уже, протянула девушка, но тут ее взгляд прошелся по комнате, в которой мы сидели, точнее она сидела, а я стоял, привалившись в кухонному гарнитуру. Тому, что от него осталось, ой-ой-ой, только и выдала она. Ну, я также осмотрелся, почесывая затылок, походу придется делать ремонт чуть раньше, чем мы планировали. Это точно, кивнула зеленоглазая брюнетка, глядя на меня взглядом виноватого котенка, мама меня убьет. За что, ухмыльнулся я, да и откуда она должна об этом узнать? Она узнает, без малейшей капли сомнений произнесла дама, а за что, есть у нее одна манера. В общем, неважно, как скажешь, подняв руки, широко улыбнулся я. Ну что сказать, пронесло, буря, по крайней мере, точно миновала. Бзззззз, я позвонил в дверной звонок и принялся терпеливо дожидаться, пока мне откроют дверь. Собственно, с момента нашей с Алиной небольшой ссоры прошел практически ровно день, ну почти. В тот же день мы с девушкой собрали вещи, ну, ту часть, что уцелела, и перебрались в гостиницу. Все равно нам уже послезавтра, как было постановлено после небольшого обсуждения, выдвигаться домой на новогодние праздники. Так что, почему бы и не пожить в гостинице, к тому же самой обыкновенной, не магической. Кстати, же далеко не последний. Что для девушки, что для меня, это целиком новый опыт. Искать временное жилье среди простецов пришлось в силу некоторой ограниченности выборов среди английских магов. Да, у них тут гостиницы ровно две. Дырявый котел и, еще более непривлекательное, в данном случае, заведение, бордель, сдающий комнаты. И не простой бордель, а, во-первых, лучший, так как единственный, во всей стране, и во-вторых, в нем работают исключительно вейлы. А еще их тут продают, оказывается. Черт, как же сильно отличается жизнь разумных в разных уголках мира. Надо будет потом туда зайти и немного смазать клинок, так сказать, кровью владельцев. Девушки там почти наверняка не на добровольной основе сидят. В общем, было решено поискать временное жилье среди хороших гостиниц немагического мира. Тут все легко и просто, любой каприз за ваши деньги. А таксисты во все времена знают все интересные туристам или просто новичкам в том или ином городе, особенно таком известном, как Лондон. И стоило нам разобраться с жильем и немного опробовать кровать, как неожиданно уже наступил следующий день, а дел запланировано. Не сказать, чтобы много, однако, чем себя занять было. И в первую очередь я сразу занялся поиском подрядчика для ремонта дома, в котором взорвался газовый баллон. Да, мы не особенно долго заморачивались с легендированием повреждений, и не скажу, что задача оказалась простой. Даже наоборот, я тут неожиданно выяснил, что подобный поиск снова оказался совершенно новым для меня опытом. Но, как и все в этом мире, ремонт имеет свою цену. А если она окажется аж двойной, если считать это без того немаленького ценника, то вопросы вообще исчезают сами собой. Оказалось, что персонал гостиницы был слегка осведомлен о нужных мне конторах, ведь у них не только туристы живут. Бывают, правда, довольно редко, людей в подобных нашей ситуациях. По итогу, потратить мне пришлось полдня на обход всех порекомендованных фирм, ведь целью у меня было не столько найти людей, которые приведут дом в порядок, сколько найти тех, кто сделает это быстро, в праздники и, желательно, качественно. И, разумеется, ценник там вырисовывался довольно интересный и без моей надбавки за срочность. Черт, я что, становлюсь транжирой? Однако же, когда с этим пунктом было покончено, у меня оставалось еще одно дело перед праздниками, по которому я и заявился в небольшой городок-спутник Лондона, досконально известный всем фанатам одной приинтереснейшей серии книг и фильмов где-то в далеком-далеком мире – Литл Уингинг. Собственно, да, прибыл и сюда для разговора, именно разговора, с семейством Дурсль, у которых и проживает Гарри. Вообще, еще в Хогвартсе, после пары оговорок со стороны Поттера, меня проняло. Довольно тяжело смотреть на мальчика, не способного с уверенностью заявить, есть ли у него дом. Хотя нет, не тяжело, а просто немного грустно. Немного покатавшись по городу, я, а точнее Виталик, все же смог заприметить, а точнее обсчитать, нужный нам здесь номер дома, после чего я и припарковался неподалеку. Вообще, еще тогда, давным-давно, в том, другом и далеком мире, смотря фильмы, меня немного возмущало отношение взрослых людей к ребенку, пусть и отличающемуся от них наличием определенных способностей. Хотя, опять же, не прямо возмущало. Просто мозг автоматически отметил этот несколько спорный момент в сюжете, да и все на этом. Ну а что, это ведь был просто фильм, художественный вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью. Здесь же, вообще ни разу не вымысел, а именно, что реальность, в которой маленький мальчик испытывает очень немаленькое давление, которого, если по-честному, быть не должно и в помине. Смысл на ребенке срываться, это все равно, что ругать домашнего питомца, к примеру собаку, за то, что та хочет гулять. Ребенок-то на факт своего существования повлиять не в состоянии. И вот, теперь я здесь, стою на небольшом крыльце, перед входной дверью в дом, за одно присутствие в котором многие, наверное, такие были, готовы с душой расстаться, лишь бы взглянуть в реальности на жилище выдуманного кумира. Из-за этого я и прибыл. Как бы это странно ни звучало, но всегда есть шанс, что получится просто договориться. Поговорить с людьми и на словах, именно словах разъяснить, где они неправы. Авось и поймут, мне несложно потратить пару часов жизни. За дверью же, тем временем, послышались торопливые шаги. Загремел замок, врезанный в тонкую дверь. Второй, третий, цепочка. Блин, эту тонюсенькую деревяшку ребенок с ноги вышибет. Смысл в такой безопасности? А-а-а. Плевать, я уже устал удивляться. Зэ, здравствуйте. Удивившись незваному гостю, хозяйка дома окинула меня оценивающим взглядом из-за порога. К данной поездке я как-то по-особенному одеваться не стал. Все как обычно, туфли, белая рубашка, костюм тройка. На этот раз светло-серый, черное пальто и бросающийся в глаза, шелковый галстук ярко-желтого цвета в красную полосочку наискосок. Единственное, чем данный наряд отличался, наличие эпатирующих тонких цепочек в общем стиле. Одна просто декоративная, на пиджаке, над нагрудным карманом, вторая как браслет, в несколько оборотов обмотана вокруг запястья, ну и третья уже нормальная, в смысле, не просто чтобы была, а удерживала еще один аксессуар, карманные часы, и была прикреплена к одной из пуговиц жилета. «Здравствуйте!» Привычным движением поправив пальто, одними губами улыбнулся я женщине. «Вы Петуния Дурсль?» «Да», чуть заторможенно кивнула женщина. «А вы, Сергей Ворон?» «Очень приятно», и аккуратно пожал тонкую руку женщины. «Имею честь работать учителем в одной известной вам школе». Мои глаза на пару секунд засветились красным светом, явно дав понять хозяйке дома, о какой школе я говорю, что, в свою очередь, несказанно удивило англичанку. Ау, не думал, что она, сквип, как говорят местные, и магии в ней довольно-таки дохрена, как для разумного с отсутствующим ядром. Раза так в 4 больше, чем у ведьмака, в последнюю нашу встречу. Интересно, с чем это связано? До этого я встречал подобных людей с примерно одинаковым резервом, если аура не была повреждена. О, еще сильнее поразилась женщина. Блин, вот что она такая эмоциональная, а? За машиной она следила из окна, смотрела за каждым моим шагом, как я приближался к них дому. Российские бабушки на балконах и в окнах отдыхают. КХМ, позволите пройти? Задал вопрос я. Кстати, сам дом, как выяснилось еще на подходе, оказался не слабо так зачарован. Тут тебе и поглотители магии, и какая-то пародия на отвод глаз, и какой-то странный купольный щит, разворачивающийся по определенным условиям, точнее, по их выполнении. В общем, вот так сходу, что где и зачем наложено, я бы не рискнул судить. Общий смысл того или иного конструкта ясен, однако ответ на вопрос, зачем они тут, от меня ускользал. Вернон, тем временем, пропустив меня в жилище, женщина быстро прошла в гостиную и позвала мужа, у нас гости. Кого там в выходные принесло, послышалось ворчание, едва слышное даже для моего слуха. Оно и неудивительно, мужик сидел, считай, на другом конце дома. О, мужчина увидел меня и кивнул своим мыслям, предварительно внимательно осмотрев одежду. Только костюм, пальто я оставил в прихожей, разумеется. Вот же, эх, не понимаю я таких вот людей. Нет, не спорю, порой действительно встречают по одежке, но тряпки не должны быть главным определяющим фактором. Что сначала Петуния, что вот теперь Вернон, не заметили на моем лице ни шрамов, ни даже слегка светящихся янтарных глаз. Вот как часто обыкновенные домашние англичане в своей жизни встречают людей с резанными шрамами от едва не снесших обладателю полголовы клинков, или людей, у которых глаза, мать его, светятся. Вот-вот. Однако же эти люди осмотрели костюм, покивали сами себе, что да, он дорогой, пошит на заказ и все. Мнение о человеке сформировано. А если он еще и на Мерседесе ездит? А ведь, что самое смешное, такие вот костюмы, по крайней мере если мы говорим о их внешнем виде, стоят не так уж и супер дорого. При желании работающих не за совсем уж крохотные деньги мужчина может позволить пошить себе пару таких в год вообще без какого-либо напряжения. Тем более, что вещи это, как правило, качественные и прослужат не меньше половины десятилетия. Усилия, мягко говоря, невелики, однако результат просто поражает. Окружающие начинают воспринимать завернутого, по крайней мере их первое впечатление, совершенно иначе. Упускать из внимания целую картину, концентрируясь на одной лишь детали. Вернон Дурсль, протянул мне руку мужчина. А вы, Сергей Ворон, улыбнулся я, сейчас работаю школьным учителем. Собственно, по работе я к вам и пришел. Красный, улыбнулся хозяин дому, подняв брови, КХМ, в смысле русский, да, улыбнулся я, хотя, скорее уж белый, но это так, тонкости внутренней политики. КХМ, вновь чуть кашлянул мужчина, так, зачем вы здесь? Да для опять что-то натворил? О, и я не слышал, что к нам в школу устроился такой яркий человек. О, нет-нет, слегка засмеялся я, продемонстрировав домочадцам улыбку. Я работаю в другой школе, и глаза вновь налились красным светом. Кха, аж подавился оперативно выставленным на стол холодным чаем мужик. Так ты тоже из этих ненормальных. Полегче, уважаемый, хмыкнул я, насмешливо оглядев собеседника. Оскорблять незнакомых людей, крайне тупая затея. Пошел вон из моего дома, колдунишка. Взревел на пой пассаж Вернон, схватив ружье, что висело на стене в гостиной комнате. Аво, а я почему-то думал, что оружие принято хранить в сейфах. Оно не заряжено, я скромно улыбнулся, сделав еще один глоток из кружки. Да ты, разъярившийся мужчина, похоже, уже не особенно отдавал себе отчет в действиях и кинулся на меня, примиряясь, как бы посильнее приложить меня прикладом. А вот этого не надо. Я демонстративно щелкнул пальцами, попутно соединив свою тень с тенью мужчины, чем мгновенно парализовал того. Так, а теперь давайте успокоимся и просто поговорим. Тяжело вздохнул я, взяв контроль над тушкой Вернона и повесив ружье на место, после чего мужчина, контролируемый мной, вновь сел за стол, и только тогда я того отпустил. Что это? Пораженно и крайне испуганно уставился на меня он. Магия теней, ответил я, складывая руки на столе, так чтобы семейство их видело. Я только что соединил свою тень с вашей и, взяв под контроль ваше отражение в мире теней, управлял и телом реальным. Но вы же... Тут подала испуганно забившаяся в угол женщина, не использовали палочку. Да, кивнул я, делая глоток из чашки, кстати, вкусный чай, спасибо. Пожалуйста, вылупилась на меня дама, привычно ответив на привычные слова, и только потом поняла, что и кому сказала. Отвечая на ваш вопрос, в мире существует множество магических традиций и разные способы творить магию. В Японии используют бумажные талисманы, в Китае создают иероглифы, словно буквами описывая, что им от магии надо. Здесь же да, используют палочки, но это лишь одна из многих традиций. Понятно, хмуро кивнул Вернон, все еще посматривая на меня с толикой страха, так зачем вы здесь? Для простого разговора, чуть улыбнулся я собеседником, мне было тяжело в школе смотреть на мальчика, не способного уверенно ответить на вопрос, есть ли у него дом. КХМ вновь чуть откашлялся из-за неожиданно завершившего горла, глава семейства, при всем уважении, мистер Ворон, но это не ваше дело, уже мое, чуть нахмурился я, можете считать инспектором из службы опеки, тогда еще лучше, взмахнув руками, резко и зло произнес Вернон, забирайте отсюда этого дрянного мальчишку, что, широко раскрыв глаза, удивленно произнес я, а что слышали, уважаемый, буркнул мужчина, переглядываясь с супругой. Та же, в свою очередь, обжигала благоверного злющими взглядами. «Вы это сейчас серьезно?» «Нет, да», прозвучало одновременно с обоих сторон стола. Вернон, почему-то без шуток уцепился за шанс избавиться от Гарри, причем избавиться как угодно. А вот Петунья, похоже, несмотря на явно негативное отношение к мальцу, решила не забывать, что он так-то ее родной племянник. «Нет, ну как это вообще возможно?» «Мужик, в твоем доме с младенчества растет ребенок вместе с твоим сыном, а ты к нему так относишься. Пет, подумай, это же шанс», — повернулся к жене Вернон. «Да ты совсем из ума выжил. Я не отдам своего племянника непонятно кому», — крикнула на него жена. «Мужик, ты нормальный вообще?» Тут и я обратил на себя внимание мужчины. «Ты воспитывал ребенка с пеленок и вот так просто сплавишь его, едва предоставится шанс? Да вы хоть представляете, сколько проблем этот ребенок приносит». Снова завелся мужик, это его магия, шмагия вечно портит мебель, может раскидать еду по всему дому, которая ему не понравилась, да снести, в конце концов, чертову стену. «Это ребенок», медленно произнес я, внимательно глядя ему в глаза, «просто маленький ребенок, не понимающий, что делает, не знающий, что такое хорошо и что такое плохо. Его просто нужно вырастить, привить нужные качества личности, а не выкидывать, словно нашкодившего котенка. Он ненормальный», воскликнул Вернон, «вы хоть представляете, что его родители со своими друзьями устроили у нас на свадьбе?» «Нет», ухмыльнулся я, «и мне вообще не интересно. Вы уже тогда так не взлюбили волшебство?» «Разумеется, как можно иначе относиться к этим фокусам и клоунам, которые их исполняют?» фыркнул мужчина. «Мда», только и хмыкнул я, «но зачем вы переносите свою ненависть на ребенка?» «Это не ненависть», буркнул Вернон, переглянувшись с супругой, «нам действительно тяжело было, да и есть, с Гарри. Прости, Пет, я вспылил и сказал лишнего. Конечно, мы не отдадим парня непонятно куда, но разве же это повод для такого, уж простите, скотского отношения?» Удивился я. «Вроде нормальные люди, не обделенные мозгами, однако же ты погляди, что творят». «Нет, не совсем», поморщился Вернон, «мы ведь пытались вырастить из Гарри нормального мужчину, но тут появились эти», он скривился словно бы от зубной боли, «маги». «Понимаю вас», я усмехнулся, «меня до сих пор поражает местное общество». «Кстати», вскинулся мужчина, «вы же тоже маг, но нормальный, о, поверьте, нормальным меня не назовешь», вновь на моем лице показалась смешинка, «однако, местные в разы хуже, а ведь я думал, что волшебники везде одни». Вернон встал из-за стола и достал с полки бутылку виски с двумя бокалами, «будешь», перешел он на более простой тон, «да, благодарю, но вообще, вам еще с местными повезло, ну, в смысле со знакомством, это еще почему?» спросил меня мужчина, «понимаете, тут в словаре есть такое слово, магл, так обозначают людей не магов, ну да, слышал такое, и что с того, а то что для волшебников простецы». «Как бы сказать, вас здесь воспринимают примерно как негров в 18 веке», закончил я, а мужчина округлил глаза и даже налил лужу на столе, промазав горлышком бутылки мимо бокала, «то есть вообще без проблем можно убивать, по крайней мере со стороны закона, и все такое прочее. Это как вообще, дурдом, усмехнулся я, подняв руки в сдающемся жесте. Самое смешное, что английские маги за разумных, похоже, держат только людей-магов. А есть еще и не люди? С подозрением спросил мой собеседник. Да, кивнул я с благодарностью, принимая бокал, с полувеликаном одним. Говорят, вы уже познакомились. Есть еще вампиры, оборотни, великаны, русалки, феи, кицуны, кумиха, кума. Волшебных рас разумных довольно много. А во, хмыкнул мужик, в два глотка опустошив свой бокал, и как оно, в мире магии. Все как и везде, я сделал глоток, где-то хорошо, где-то плохо, где-то льется кровь, а где-то отстаивают права бдарасов. Все как в обычном мире, только детали отличаются. Собственно, проговорили мы после этого еще довольно долго. Семейство Дурсль, несмотря на то, как их показала Роулинг, оказалось, я бы не сказал, что прям хорошим, но вполне неплохим. А их же отношение к магии, как выяснилось чуть позже в разговоре, имеет под собой четкий фундамент и обоснование. Просто так уж вышло, что волшебники перед парой представали в исключительно нехорошем свете. Вернан так вообще впервые столкнулся с проявлением колдовства во время их с женщиной свадьбы, на которой гостей решили слегка разыграть приглашенная на торжество компания мародеров. Нет, ну а как можно не позвать на такой праздник хороших друзей сестры невесты? Ну а те, в свою очередь, решили разнообразить скучный праздник невинными шутками. Понятное дело, что простецы такого не просто не оценили, а пришли в натуральный ужас. Ну как еще можно реагировать на то, что отец жениха вдруг начал раздуваться и взлетать, словно воздушный шарик? Или вареные раки увеличились в размерах раз этак в 15, став вровень с большей собакой, да кучи ожили? Ну, не ожили, просто получили простейшую анимацию. Но люди-то об этом не знали. В итоге свадьба двух любящих друг друга людей превратилась в натуральный кошмар наяву. Я же, выслушав эту историю, принялся объяснять людям, что там вообще творилось и почему маги могли так себя повести. Уж не знаю, возможно, тут сыграл факт того, что эти люди воспитывали маленького мага уже 12 лет, а может, просто пара оказалась на диво хладнокровной, но мои объяснения люди поняли и приняли правильно. Вообще, в культуру магов их никто не посвящал, в связи с чем, досыта наевшись исключительно печальным опытом общения с потусторонним, семья накрепко уверилась в том, что от магов ничего хорошего в принципе ждать смысла нет. Они так поголовно бнутые и на всю голову садисты, живодеры вперемешку с фокусниками, с уехавшим куда-то в далекие дали чувством юмора. Я же долго и обстоятельно объяснял простым людям особенности магического мира. То, как маги относятся, к примеру, к физическим травмам. Семейство Дурсль, поначалу, поразили мои истории о десятке раз отрубленной руке, пусть потом те и дошли до мысли, что у нас сломанная или вообще отсутствующая челюсть равняется, примерно, бытовой царапине у простецов. Ну да, пластырем надо бы заклеить, да и все. И так во всем. Вот культура. Мы просто живем дольше, значит и поколения у нас меняются медленнее. Ну и плюс некоторые проблемы, относительно простецов, с фертильностью. Такой нехитрой логической цепочкой семейство пришло к мысли, почему у нас до сих пор существуют, опять же, к примеру, дуэли насмерть просто, как средство разрешения спора, или культ силы, процветающий буквально повсюду в мире, да Вернана удалось донести всего со второго примера. Он ведь бизнесмен, а в этой среде очень легко нарваться на банальный, допустим, обман. Да, разумеется, существует множество способов перестраховаться, однако, я просто попросил мужчину представить, как бы он вел дела с человеком, фактически, по своей боевой мощи, являющимся артиллерийским крейсером-вездеходом. Глава семейства проникся, и подобное отношение к сильным у нас во всем. Могущество становится не только защитой от банального кидалова, но еще и мерилом уважения, общественного веса, за которым подтягивается и финансовый, и все в таком духе. Также люди внимательно выслушали об особенностях взросления волшебников, и с удивлением узнал, что им еще повезло, когда я принялся рассказывать о своей младшей сестре и то, как она несколько раз едва не спалила дом. Приняли к сведению и основы любой магической традиции, то есть, что существует определенный резерв магии, ее хранилище, есть магические каналы, которые не могут пропустить больше определенного, в зависимости от конкретного индивида, маги, есть разные магические традиции, открывающие доступ к тем или иным воздействиям на мир или собственное тело, на разных уровнях развития мага. В общем, я рассказывал, делился с людьми крайне нужной им информацией, отсутствие которой им едва не разрушило семью. Поудивлялась семья и магическим картам, что физическим, что политическим, но уже так, без огонька. Кстати, где-то в этот момент домой вернулся и Дадли Дурсль, до этого бывший на тренировке в секции по боксу. Вообще, парень оказался неплохой, по крайней мере, если судить из того, что довелось увидеть именно мне. Собственно, мальчик вернулся и был посажен за стол молча слушать и думать командным тоном отца с молчаливой поддержкой матери. Ну а по итогам всего разговора, у меня сформировалось довольно четкое мнение, что семья Дурсль здесь вполне хорошая. Эти люди, как бы сказать, обычные, руководствуются, в первую очередь, разумом и логикой. Казалось бы, я потратил на них всего 3 часов, однако смог объяснить им основы культуры и общества магического мира, которые люди поняли, смогли, пусть и с трудом, вписать в свою картину мира, получив лишь нужные факты из разряда «зачем» и «почему», да уж, выдохнул мужчина, покачивая виски в бокале, который нами неспешно, однако вполне успешно распивался, и все-таки я просто не могу понять, почему эти маги так относятся к простым людям. Он поморщился: нет, понятно, что мы далеко не так могущественны и в какой-то степени ограничены относительно них, но он неопределенно помахал рукой, откуда такое откровенное презрение, они ж нас даже за разумных, как ты говоришь, не считают. Ой, я тебя умоляю, усмехнулся я, напомнить тебе, как здесь к неграм относились пару сотен лет назад, причем не маги, а именно простые люди, или, допустим, еще раньше, вообще друг к другу, устраивая священные войны по поводу и без, или вон, немцы всего полвека назад со своей Mein Kampf, даже простые люди без проблем находят поводы для своего превосходства относительно остальных, при этом не сказать, чтобы сильно отличаясь. Ну да, печально усмехнулся глава семейства, а тут вполне явное превосходство, так-то оно так, но... А почему бы вам плодами магии не воспользоваться? Задал я вопрос. Это как? Хмыкнул Вернон. Вообще, все это время только он, считай, со мной и разговаривал, привычно взяв на себя ответ за сразу всю семью. И это характеризует человека очень хорошо. По таким вот небольшим чертам довольно просто сформировать о человеке мнение, чем, к сожалению, мало кто пользуется. Да просто сходите в местную больницу. Она на всю Англию одна и сочетает в себе все, от травмпункта до пластической хирургии. Хм, заживал губу Вернон, а смысл? Смысл в том, что там парой взмахов палочки и 3 зельями вылечит вас от вообще всех болячек, какие только есть. Ты уж прости, Вернон, я указал на мужчину бокалом, но сейчас ты жирный астматик. Хм, аж подавился мужик, справедливо. И сколько это будет стоить? Понятия не имею, покачал головой я, думаю, в переводе на фунты, 2-3 тысячи на человека, а во, сглотнул мужчина, а потом покатал в голове эту мысль, и, похоже, пришел к выводу, что обычными методами похожее лечение встало бы в куда большую сумму, не говоря уже о времени, хотя, вот-вот усмехнулся я, в вашей семье живет маг, что автоматически обеспечивает вам выход на магический мир, подобные права есть лишь у высшей знати, до правительства и их приближенных. Серьезно, округлил глаза мой собеседник, власти о вас знают, разумеется, кивнул я, и активно пользуются услугами магов. У нас можно купить здоровье, к тому же недорого. Логично, вновь серьезно кивнул мужчина, и, а что еще можно, ну купить, много чего, вздохнул я, но вас заинтересует, подозреваю, не так уж много. Оружие, сам понимаешь, вам никто продавать не будет, ну из того, чем вы сможете воспользоваться. Большая часть артефактов вам просто не нужна, так как они, в большинстве своем, копируют функционал бытовой техники. Но тут кто, что копирует, если принять во внимание факт того, что в мире магии такая утварь появилась лет так 500 назад. Кхм, аж крякнул мужчина. Собственно, из того, что прямо сходу приходит на ум, задумался я, это, опять же, полечиться, да вывести тело на пик возможностей. Думаю, используя зелья, ты без проблем мог бы достигнуть результатов какого-нибудь олимпийца. В смысле олимпийского спортсмена. Серьезно? Вернон скептично приподнял бровь. Ну да, я пожал плечами. Зелья вообще вещь такая. Они ломают законы физики, химии, биохимии и логики. Начнешь пить выписанный тебе коктейль и заниматься пару-тройку раз в неделю, вот и выйдешь на обозначенный уровень где-то за год. Что еще? Пластика, я перевел взгляд на женщину, там никаких операций и долгих реабилитаций, делай с телом что хочешь, грудь, попа, лицо там, в общем сами разберетесь. Угу, кивнул мужчина, достав, взяв с кофейного столика блокнотик и ручку, принявшись что-то записывать, что-то еще. Хммм, протянул я, пожалуй, зелье памяти, это такая штука, которая на час-полтора обеспечивает принявшему абсолютную память, не скажу точно, но вроде простецы могут принимать такой раз в пару недель, для ведунов все проще, пузырек в день не навредит организму, опять же, если я правильно помню, и что, глотнув какой-то жижи, память действительно станет абсолютной, и снова засомневался мужчина, да, кивнул я, но на время, полезных вещей там много, поищите, что вам понадобится сами, я ж не знаю, чего вы от жизни хотите, еще, кстати, полезной вещью может стать рюкзак с расширенным пространством. А это еще что за зверь такой? Считай обычный рюкзак, саквояж или дипломат, только с емкостью, хоть мешка, хоть грузового контейнера. Мужчина снова присвистнул, принявшись усиленно что-то строчить в своем блокноте. Опять, в итоге с семейством Дурси я провел долгих 6 часов, выйдя из их дома примерно под вечер. Ну что сказать, на этом мои полномочия теперь совершенно точно все. Теперь пора бы собираться домой. Новый год ведь на носу. Глава 64. Новая глава. Приятного чтения. Постараюсь ускориться с написанием, а то уже действительно становится неудобно, что прода раз в 2 недели. Глава 64. Ааво, восхищенно донеслось сзади меня. Голубая вспышка, которой всегда сопровождается переход через портальную арку на неуловимое мгновение, затопила все поле зрения, а когда отступила, я оказался дома. Передо мной и восхищенно крутящими во все стороны головами детьми предстал огромный двухэтажный белокаменный особняк. Появились мы, как и всегда, в небольшой беседке, в которой стояла арка переноса, обрамленная хвойными деревьями так, что те казались непреодолимой стеной. Да, помню, мама что-то такое планировала. Так что, чтобы увидеть дом, да и окинуть взглядом весь участок, нам пришлось сделать несколько лишних шагов. Ну как вам? Встав перед детьми, я развернулся и развел руками, только к краям участка не подходить. А-а, протянул Фред, круто. Но почему? Цветочки сожрут, хмыкнул я, лукаво улыбнувшись, хотя, ты можешь попробовать. Нет, едва я договорил, воскликнул парень, а остальные дети, словно болванчики, закивали. Хах, какие же они еще дети. Ну тогда вперед, улыбнулся я и пошел в сторону дома. Да уж, ну и навалило же здесь снега. Пронеслось в голове. Шли мы по аккуратно почищенным тропинкам, вдоль которых, словно стены, возвышались сугробы мне практически по пояс. А как на все это дело глазели дети? Англичане, что тут еще скажешь, у них зима, мокрый снег, капающий с неба, а тут такой контраст, да и температура тоже не бережет, минус 20. Хорошо, что догадался заставить ребят зацепить одеться потеплее, да и сам, перед переходом, накинул на них согревающее плетение. Да как тут вообще можно жить? Тем временем до меня донеслось тихое ворчание главного балагура. Учитель, тут каждую зиму так, произнес он уже громче. Бывает хуже, бывает лучше, припомнив пару наиболее выделившихся лет, ответил я, но человек тварь такая, везде выживет и адаптируется. В Цин есть такое милое местечко, долина мириад вулканов. И что там? Заинтересовался парень.